Этот англичанин нам пригодится как источник информации. Она только про него хочет узнать, или, все, что успеет прочитать. С ее памятью она может весь английский архив запомнить. Главное, чтобы не попалось, добавил Сергей. Да уж, это будет скандал, поддержал его Судоплатов. Пофиг на скандал, агенты уйдут на дно в результате этого и для нас станут бесполезны. Но она девушка умная, не должна совершить такую ошибку. Я вас понял, товарищ Сергей, оживился Павел Анатольевич. Лодку я вам обеспечу. Кто еще пойдет на задание? Как обычно, вампиры сопровождения, глава 14. Теперь рассказывай, почему такой нервный, задал Сергей вопрос. Поставь полог тишины, как ты его называешь, попросил Судоплатов. Готовится крупное наступление, сказал он, когда Сергей установил купол. На каком направлении, точно никто не говорит, но меня заставили снова взять разведывательно-диверсионные группы под свое управление по всему фронту. Людей не хватает катастрофически. Вот и бешусь, моих не хотят использовать, оставляют на крайний случай, с сожалением ответил Судоплатов. Хотя они и так хорошо загружены, вся глубокая разведка на них. Обычные люди просто не способны двигаться с такой скоростью. Я чем-нибудь могу помочь, если только сможете увеличить количество подготовленных диверсантов, хмыкнул Павел Анатольевич.